А Вольфганг вернулся к постели Станцы и попытался собраться с мыслями, прикинуть все свои возможности с тем, чтобы, как сказал бы папа, прийти к наиболее разумному решению. Он намеревался дать несколько концертов в новом казино на Шпильгассе. Бургтеатр, Тратнергоф и Мельгрубе стали ему недоступны, поскольку плата за помещение требовалась вперед. Он попытался устроить новый цикл концертов по подписке, как делал 4 года назад, когда имел 174 постоянных подписчика. Но единственным желающим оказался Ван Свитен. Вольфганг написал новый концерт для фортепиано ре-мажор, такой же прекрасный, как все, что выходило из-под его пера, но никто не изъявил желания эту вещь прослушать. Старые друзья отшатнулись от него с угрожающей поспешностью, как от зачумленного. После первого представления Дон Жуана в Вене он ни разу больше не виделся с Дапонте. Деваться было некуда. И каких бы мучений это ему ни стоило, снова сел писать Пухбергу. «Дорогой брат мой и любимый друг», — писал он, — «мне большого труда стоит обратиться к вам снова после того, что я уже беспокоил вас несколько раз за прошедшее время, но мне неоткуда больше ждать помощи. А доброта, проявленная вами, вселяет в меня надежду, что и на сей раз я обращаюсь к вам не напрасно. Из-за болезни моей любимой Констанции и смерти нашей маленькой Терезии дела приняли ужасный оборот, и я от всего сердца умоляю вас одолжить мне, если возможно, 200 гульденов на короткое время. Я буду вам вечно благодарен. К сожалению, домовладелец продолжает грозить, и если я не расплачусь с ним немедленно, то окажусь в ужасно неловком положении. А я не могу покинуть мою любимую Констанцу, которая до сих пор больна и в настоящий момент прикована к постели. У нее лихорадка и страшная слабость». Поистине, если бы вы не отказались одолжить мне на год 1000 гульденов, разумеется, под соответствующие проценты, это явилось бы для меня огромным благодеянием. Ждать вознаграждений, которые мне полагаются, слишком ненадежно. А вот если бы я мог твердо рассчитывать на какую-то определенную сумму, то привел бы свои дела в порядок. Я все еще верю, что сочинения мои вновь завоюют благосклонность публики. Я только что закончил новую симфонию и надеюсь в скором времени закончить еще одну. Я чувствую, что таланта моего не убыло. Сегодня пришло письмо от императора с благодарностью за мою боевую песню, которая, как сообщают мне, подняла дух в войсках. Император заверил, что по-прежнему доволен мною. Прошу вас ответить поскорее. Вы, вероятно, заметили, что у меня теперь новый адрес. Я переехал. Здесь дешевле. Надеюсь, вы извините за просьбу, с которой я к вам обращаюсь, но вы были всегда моим добрым другом. Если вы не выручите меня в крайней нужде, доброе имя мое и честь, которыми я так дорожу, будут навеки потеряны. Глубоко уважаемый брат, если бы вы судили мне достаточную сумму на год, я бы снова почувствовал себя человеком и смог бы жить без постоянного страха, унижения и отчаяния. После переезда сюда я за несколько дней сочинил гораздо больше, чем за несколько месяцев на прежней квартире. И если бы не терзающее меня так часто зловещее предчувствие, которое мне удается отогнать лишь огромным усилием воли, я был бы здесь вполне счастлив. Посылаю вам новое трио ми-мажор, только что написанное, в знак благодарности за вашу доброту. Вечно вам обязанный друг и истинный брат Моцарт. Вольфганг дал посыльному 10 крейцеров и велел доставить письмо на Хохмаркт Пухбергу в собственные руки. Он надеялся получить немедленный ответ, но прошла неделя, прежде чем купец ответил. Ответ был прост. Пухберг вернул письмо Вольфганга, приложив к нему 200 гульденов и проставив сумму на письме. Предыдущий домовладелец, который ждал, понимая, что, засадив Вольфганга в долговую тюрьму,